Глава 4. Образ жизни. Четверо воинов припали спинами к стволу высоченного хвойного дерева. На границе живой и мертвой земли и медленно оседали к земле. Усталость и нервное истощение довело их уже до крайней степени. Все были уставшими, злыми и, чего уж, отчаявшимися. Лидер отряда воткнул свой золотой меч между ног и, опёршись на него, просто смотрел на закат, разворачивающийся над большой, почти идеальной круглой поляной, названную местами проклятым полем. 5 героев вышли на эту безнадежную пустошь, а вернулись лишь 4. Боря не смог противостоять 2 хищным тварям, вероятно, бывшими при жизни волками. Его растерзали прямо на глазах у его товарищей, а крики умирающего до сих пор звучали в их головах, словно друг до сих пор умирал на этом поле, пока остальные отсиживались в безопасности. Слева от лидера тихо вслипнул их главный атакующий, Сашка Свиридов, отыгрывающий героя варвара. Он был самым молодым из всех, 18 лет, и вот такой вот поворот в жизни. Остальные тоже были готовы пустить слезу, но пока еще сдерживали себя. Хотя и не видели в этом никакого смысла. Проще перегореть сейчас, чем сломаться потом. «Надо Борьку помянуть», – тихо сказал Костя слева. Лидер кивнул. «Я так больше не могу. Вернемся, я с первой повозкой на берег поеду. Сил уже никаких просто нет». «Кость, не горячись», – попытался успокоить его Александр, но он только головой тряхнул. «Это не блеф, я уже правда не могу. У нас нет тех сил, которые хватит для зачистки этого мира. И ты сам это понимаешь». Паладин вынул из своей сумки грязную тряпку и вытер лицо от крови. «Завтра. Я уеду завтра. А сегодня я напьюсь и постараюсь забыть это поле с мертвецами». Костя кивнул в сторону темной поляны, а затем брови его изогнулись, и он выставил палец вперед. «Вы тоже это видите?» Лидер присмотрелся к серой мертвой пустоши и едва не открыл рот. 2 человека вышли с другой стороны рощи и спокойно пошли в сторону проклятого места. С ними было еще что-то крупное, похожее на волка или молодого медведя, а их контур выдавал в них мага и мечника в плаще. «Ага, вижу», — сообщил повернувшийся Игорь. Теперь они все смотрели на странную парочку, идущую на верную гибель. «Надо их предупредить», — вдруг сказал Сашка. «Они же там помрут». «Значит, предупредим и прикроем», — добавил свою речь лидер, поднимаясь и тяжело вынимая меч из земли. «Кто еще имеет силы, прошу за мной». «Знаешь, я вообще сразу понял, что ты не самый простой из всех. Но на такое даже я не рассчитывал. Реально, это же просто фантастика какая-то. Как ты в таких нечеловеческих условиях умудрился пивной животик себе нарастить?» И откнул Сидра в вышеназванное место, искренне удивляясь этому факту. «Ой, да иди ты! Я же мечом не размахиваю, я мозги себе качаю». Низкорослый молодой некромант попытался и меня ткнуть пальцем в живот, но я ловко вывернулся. «Качай, не качай, а мозг твой кубиками не покроется». «Вот больно бы оно надо было». Некромат остановился и прислушался к себе. «Все, зона проклятого поля начинается отсюда». «То есть черной земли, лишенной какой-либо жизни и пару тонн пепла, наваленного сверху, тебе оказалось мало?» Я указал на безжизненное поле, раскинувшееся перед нами, где не было ни мышей, ни птиц, ни даже насекомых. «И вообще, тебе покойников мало? Почему именно сюда надо переться?» «Тут у нежити уровни высокие, дольше протянут». Сидор повернулся в сторону и словно прислушался. «На краю поляны есть живые». «Я знаю, 4, но скорее не живые, а полуживые». Я тоже повернулся и присмотрелся. «Высматривают нас, чего-то болтают». «Плохо, я пока без пета, не очень хочу в драку лезть». «Да ты успокойся», я ткнул его в плечо. «И не таких обламывали, они все как черти измазаны, видимо, только из боя вышли. Даже если и нападут, то сами же ноги вытянут на этой полянке». «Ну, не знаю, мне много времени не надо. Пошли, ночь на носу, и прохладно уже». Я качнул плечами, повернулся к шарику и, убедившись, что он не отстает, пошел вслед за некромантом. Проходя первое кольцо безжизненного поля, мы начали неторопливый спуск и неминуемо заметили кучу порубленных тел зомби и прочих некротических радостей. Вонь вокруг была неописуемая, а под ногами постоянно хрустели чьи-то кости. Я запахнул плащ и набросил на голову капюшон. Сзади послышался звук осыпаемой земли. Мы обернулись и расслабились. Тонкие ноги шарика вязли в рыхлой земле, но создание тьмы стоически переносило тяготы, скатываясь на круглом брюхе. «Ну, тебе этих тел мало?» Я указал на лежащие тела вокруг. «Это Шлак. Мне нужен кто-нибудь из центра. Желательно еще шевеляющийся». Негр пнул лежащую на земле руку одного из зомби. «Разве ж так можно с добром обходиться?» «Вандалы, ну что с них взять?» Задал я риторический вопрос, осматривая свежее поле битвы. «Мы уже низко опустились. Надо еще дальше». «Чем больше радиус проклятия, тем ниже проседает земля, а в самой низкой точке самое лакомство». «Прошу учесть, что если ты с нежитью не договоришься, я их либо жечь начну, либо уйду». «Договорюсь, они, как правило, не очень умные. О, зацени». Сидор нагнулся и поднял из черной массы странный нож, покрытый сотнями мелких зубцов. «Нож убийцы, самопальный. Неплохая работа неизвестного мне мастера. Нужен?» «Зачем?» «Прост». Качнул плечами Сидор и убрал нож в сумку. «Люблю я такие места. Всегда тихо, много добра валяется. Причем, как правило, ничейного. Жаль, что иногда мне начинает мешать». Он резко повернулся влево, и из его рукава выпал тонкий жезл из кости неизвестного науки зверя. «Вышли из тени! Вас уже срисовали!» Воскликнул он, и я тоже повернулся. На вершине небольшого холмика, метров 20 от нас, скрывались три воина, те самые, которых я ранее видел у края опушки. Один из них после возгласа Сидора поднялся и воздел обе руки. Сделал несколько шагов к нам навстречу, однако, когда он приблизился, то, вероятно, смог нас разглядеть и замер на месте. «Ну, и чего мы идем за нами?» — спросил Сидор. «Боже мой, он такой мелкий, а говорит с таким нажимом, словно ему по 30 лет, из которых 20 были в тренажерном зале и боксерском ринге, ну или на зоне». «Мы вас предупредить хотели», — спокойно ответил паладин и дернулся всем телом, хватаясь за свою булаву, когда до меня доковылял шарик. «Но я так погляжу, помощь моя вам не нужна». То он его заметно похолодел и наполнился остальными нотками с привкусом презрения. «Вот именно, так что не стоит оставаться здесь, я в тылу вас не оставлю», — продолжил шипеть Сидор. «Больно надо было», — буркнул он, не сводя глаз большого паука, которого я почувствовал по крепкой макушке. «Но все же я предупрежу вас, так как я все еще человек. Внизу этой локации живут назгулы, звери-зомби и умертвие. У последних полный иммунитет к физическому урону, а хитов у них просто кошмар как много». «Спасибо за подробную разведку», — кивнул я. «Ну, мы идем или как?» «Идем, идем. Только пусть этот отойдет отсюда. Слишком часто мне в спину стрелы прилетали. Да добрые заклинания хранителей добра и света шкуры на загривке запекали. Так что... А, твою ж мать!» Взвился на месте некромант и подскочил, резко выворачиваясь прямо в воздухе, а затем со всей своей невеликой силы пнул половину покойника, который ухватил его за ногу. «Тварь! Вот напугал!» Покойник что-то промычал и отполз на полметра, прикидываясь частью антуража. «Давай, ползи, пока не добавили, ублюдок!» «Чего это он?» — спокойно спросил я у некроманта. «Ночь наступает, просыпаются». Он снова повернулся к паладину, но последний уже спокойно уходил к своим товарищам, даже не оборачиваясь. «Надо ускориться, к 3 часам ночи мертвяки в силу войдут». «Вечно ты куда-то торопишься», — покачала головой. «Не мы такие, жизнь такая. Пошли, время не резиновое». До центра поляны мы дошли еще примерно через час, практически не встречая сопротивления. Лишь пару раз на нас бросались какие-то звери, то олень, то волк, а один раз на нас бросился зомби-кот, которого сожрал шарик. И теперь он страшно икал со звуком, похожим на удар по пустой бочке. Не страшно, но бесило нас это чрезвычайно сильно, особенно меня. Но вот мы вышли к центру этого данжа, где в кружке стояли 3 умертвия, 6 назгулов и пара недобитых волков. Я остановился, так как меня там ничего хорошего не ждет при любом раскладе. А вот Сидор спокойно пошел к этому кружку жизнелюбов и довольно долго что-то пытался донести этим порождением смерти. Я тоже не скучал. Лишённый ауры некроманта, я был вынужден отбиваться от воскрешавших созданий и тратить нервы. Так что финального зрелища уже не увидел. «Я все, ты чего тут делаешь?» Обратился ко мне Сидор. Я повернулся от тлеющих останков очередной мертвечины и присвистнул. Рядом с невысоким парнем в грязном балахоне поверх коротких штанов стояло настоящее умертвие, которое словно было в 2 мирах одновременно, проникая своими лентами из тьмы в другие измерения. Страшная она какая-то. Я вызвал меню и посмотрел на это существо через его прозрачное окно. «Древнее умертвие. Опасный монстр, появляющийся в местах, где было пролито много крови. Умертвие нейтральны к физическому урону, а также они иммунны к заклинаниям Школы Разума». «Прикольная фигня», — кивнул я. «Как оформил?» «Усыновил, блин! Сас, ты чего тупишь? Это фамильяр». «Ну, допустим. А как назвал?» «Умертвие я его назвал. Зачем мне имена? Они же мрут, как мухи. Проще нумеровать». Сидр задрал голову к звездам. «Все, хорош болтать. Пора искать место для ночлега». «Да я и не спорю же. Пойдем». Мы начали нелегкий подъем, а я решил расспросить нового товарища, а то уже 3 дня в паре ходим, а поговорить все времени не найдем. «Слушай, пока мы топаем, как ты с ними договариваешься? Я думал, некроманты поднимают мертвых и все». «Ну, сначала так и было. Я должен был убить что-нибудь живое, а затем оживлял его на 1 сутки. После 1-го 3-месячного сообщения системы я получил ауру некромастера, который притупляет инстинкты альтернативно живых, и они на меня не бросаются, как только заметят. Ну, этим грех не пользоваться. Я начал все больше обитать там, где много такого добра». Он указал на умертвие, мерно плывущую за нами. А затем я начал слышать их голоса и понимать. Новый бонус принес мне умение язык мертвых, и теперь они меня понимают. Дальше просто вопрос дипломатии. Сможешь уговорить его пойти с тобой? Молодец. А не смог? Ну, сам дурак. Я думаю, у тебя с демонами должно быть нечто похожее, тем более, что ты уже на них походишь больше, чем на людей. Ты как вообще себя до такого довел? Я взглянул на свою правую руку, которая была похожа на людскую только количеством пальцев. Вся конечность была покрыта жесткими и колючими пластинами и чешуйками, забиравшимися плотным покроем до самого плеча. И это скособочило мне фигуру под плащом. «Питался нерегулярно и совсем неправильно», — нехотя ответил я, так как и сам был не в восторге от своего нынешнего образа. Выбор был весьма скудный, вот и ем, что попало. «Понимаю. У меня такие же проблемы с аурой. Зверьё не дает возможности поохотиться на них». «Кстати, о зверье. 4 паладина все еще на месте», — сообщил я, едва мы поднялись к 1-му кольцу. «И чего? Мешают они тебе, что ли?» «Да нет, я думаю, стоит у них еды выменить, а то придется опять фигню всякую жрать. А у меня с этим проблемы в последние 2 недели». «Если хочешь, иди. Конечно, я подожду». Сидор остановился и поёжился. «Только давай в темпе, холодно уже». «Это не холодно, это просто ты остываешь». Заржал я и направился к костру, вокруг которого сидели 4 отчаявшихся игроков. Они меня довольно быстро срисовали и поднялись. Я же дошел ровно до того места, где огонь меня освещает наиболее хорошо. «Ребята, я все понимаю, вы меня не любите и вообще, но, может, вы едой богаты?» «Ты чего вообще подошел?» Рыкнул на меня один из них, крупный бородатый, очевидно, варвар. «Обменился хочу. Мясо в обмен на это». Я вынул из сумки флакон с эликсиром жизни. Все присмотрелись, предварительно покрутив глазами. «Сколько ты дашь за кило?» — спросил тот, что спускался к нам. «А сколько хотите?» 4. Ни секунду не размышляя, сказал паладин. «Да вы чего?» — покачал их головой. «Давайте 3 за кило, но с вас 2 килограмма». «Хорошо». Выступил ко мне латник с мечом в руках. Я ступил. «Ты или железку спрячь, или я за себя не отвечаю». «Сыкун!» Сплюнул рыцарь и убрал меч. Затем запустил руку в сумку и вынул 2 свертка в бумаге и показал мне. «Солонина. Питательный мясной продукт. Срок хранения — 1 неделя». «Отлично, звучит и выглядит аппетитно». Кивнул я, вынул из сумки 6 флакончиков. Протянул игроку. Прошло без проблем. Он на меня не кинулся. Обмен был честным. Я уже повернулся, чтобы уйти, как вдруг меня остановили вопросом. «Какой у тебя уровень? А вам это зачем?» «Интересно», — сказал тот, что общался с нами. «Как быстро растут такие подонки, мешающие остальным выполнять главную миссию?» Я повернул шею до хруста, выдохнул 2 раз, после чего посмотрел в его глаза. «Такие, как мы, умирают первыми. Нас убивают все, и местные, и мобы. И такие пидорги, как вы, называющие себя людьми. Это вы загоняете нас в угол, заставляя защищаться. И вы даже не представляете, через что мы проходим, чтобы дожить до этого дня». Я снова глубоко вздохнул и мысленно отругал себя за этот поток сознания. Когда я так уязвим? «Сколько вы убили монстров, господа рыцари? Какие у вас уровни?» «В среднем у нас 60-й. А конкретно у меня немного больше. До встречи, господа. Возможно, мы еще увидимся». Я взмахнул рукой и повернулся. «Говорить им, что я уже 78-го, не стоит». Я вернулся к Сидру, стоявшему подслеповато всматривающемуся в темноту. Однако едва он заметил меня, протянул мне какую-то деревянную дубину, что оказалось старым высохшим факелом. Я зажег пламя, и мы пошли в сторону леса. Некроман, демонолог, умертвие и гигантский паук, лесная вдова — отличная компания, в которой на общем фоне я уже не так и плох. Утром мы были разбужены странным событием, а именно каким-то ивентом. Небо вновь разбилось на сетку, в прожилках которой появились яркие линии, все как по заведенной традиции выкрасилось в красный цвет. А затем громогласный голос оповестил всех игроков этого мира. «Герои мира Каланара! В нашем мире по-прежнему присутствует угроза. Великое зло крепнет, а темные силы захватывают города и селения. Злобные твари наводняют наши просторы. Найдите источник угрозы и спасите мир Каланара. Опасность возрастает, и сегодня силы тьмы впервые вышли на наши берега. Кольцо сжимается, у вас впереди мало времени, не тратьте его понапрасну. И берегите свою жизнь, ибо она у вас одна». Голос закончил вещать, небо снова восстановилось, став неприятно голубым и ярким. По ушам вновь ударили звуки утреннего леса. Я прикрыл глаза от света, а затем вскинул голову и посмотрел на Сидра. «На берега? Там же тысячи игроков». Некромант задумался и помрачнел. «Верно, если там мобы хотя бы 50 уровня, жертв будет нереально много. У тебя там есть знакомые?» «Нет, мои знакомые никогда на берег не стремились, но все равно ситуация отвратительная». «Согласен, однако хватит об этом, надо собираться в путь. Плащ свой, наверное, постирай, а то он грязный, как из могильника». «Собственно, так и есть. Ладно, я кручу, а затем пойдем дальше». Сидя на краю широкого ручья, я стянул грязный плащ и целиком опустил его в воду. Вызвал меню и, определив одежду, выбрал пункт стирка. С одежды вмиг потянулись грязные потоки, утекавшие с водой среди палой листвы по течению. Я задрал голову и оценил лес. Что еще вчера был зеленый и яркий, то тут, то там виднелись желтые и оранжевые листочки, которые несмело опадали на траву. Походу, ивент объявил нам приход осени. Зима близкая. Промелькнула у меня мысль, и я выпрямился, вынимая из воды чистый плащ с редкими дырками от мечей или когтей. Накинул его на плечи и поюжился от холода. Пора найти портного и заказать себе рубашку под мой рельеф, а то плащ на почти голое тело уже даже не смешно. Дорога снова легла под ноги путников и их фамильяров. Шли молча, каждый думал о своем, о вечном, да о девичьем. Возможно, Сидор думал о прошлом, возможно, о будущем. Но так или иначе, он временами улыбался. Я же задумался о сути этой игры, в которую нас так завлекали рекламными лозунгами и уверениями, что тут нереально красиво и безопасно. Нам обещали впечатления и новые знакомства. По факту, мы окунулись в мир полной боли, смерти, жестокости и насилия. А те, кто решил отказаться от своей роли и уйти на берег, сейчас, вероятно, умирают страшной смертью от рук игровых мобов. Хотя, может, оно и к лучшему. Отмучаются, и все. «Деревня», — сказал мой компаньон и остановился. Я повернулся и действительно увидел небольшую деревушку на берегу узкой речки. «Рыбацкая. Давно я рыбы не ел». «Ага», — кивнул я. «Торговаться будем или сразу подпалим с одного конца?» «Вот чего ты злой такой? Может, там добрые люди живут? Пацифисты, например, или иные какие идиоты?» «Меня одни такие пацифисты в пещеру заманили на очень долгий срок». «Ну, это же ты дурак, а не они. Они как раз молодцы. Ладно, пошли. Рыбка сама сюда не приплывет и не закоптится». Мы обошли небольшую рощу, прошли через узкое поле с золотой пшеницей и дошли до самого деревенского забора. Ни одного человека мы не встретили. «Может, они на службе какой?» — предположил Сидор, открывая деревянные невысокие ворота. Умертвие проплыла вперед. «Ага, или в земле уже давно лежат. Смотри, сколько ссоры на улице листвы». Я указал на признаки запустения. «Сорняки меж камней, утварь домов ржавая». «Ты хочешь сказать, что мы вышли к заброшенной деревне?» «Не совсем так». Раздался женский голос от одного из домов, и мы резко повернулись. Невысокая девушка в простой одежде стояла около домика, покрытого старыми посеревшими от времени и непогоды досками. Она смотрела на нас спокойным взглядом бездонных черных глаз. Я поднял руку. «Доброе утро, я Стас, а это Сидор». Девушка вышла еще немного от дома, а за ней вылез крупный рогатый демон, до боли похожий на Обида. «Марина, а это Рома». Мы слегка зависли. Это она его так назвала, или это игрок в конечной стадии демонолога? Но, судя по пустым глазам обсуждаемого, это призванный демон. «Вы тут отдохнуть или бежите от войны?» «Отдохнуть. Мы войну сами ищем. Надо бы уже заканчивать этот балаган», — высказался Синдр, делая первые шаги навстречу. Я тоже не отставал, как и Шарик. «Некромант и демонолог. Как же вас судьба свела?» «Сложный момент нас вёл. Мы не так уж и давно вместе ходим», — ответил уже я. «А ты давно тут обитаешь?» «Третий день, кажется». Девушка повернулась к демону, который явно принюхивался к нам, но, заметив взгляд хозяйки, он кивнул. «Да, три. Думала, рыбки поем, а тут только гнильё да запасы погребов, где рыбки-то и нет». «Ничего, может, поймаем», — улыбаясь, ответил Сидор, после чего он повернулся очень узнаваемым образом и приложил палец к рту. «Мы тут не одни. Много мертвецов рядом, причем они активны». «А, и это? Ну да, вместо церквушки полно покойников, но двери завалены, так что они не могут выйти. Я их в первый день нашла, но решила не сжигать пока». «И правильно, зачем добро терять?» Сидор повернулся к умертвии. «Сгоняй храм и посмотри, есть ли там разумные». Умертвие молча умчалось по улице. «Фига себе, а ты где ее нашел? Или ты таких уже призываешь?» — поинтересовалась Марина. «На проклятой поляне или чем-то похожем. Я могу покойника поднять, а не злой дух вызвать. Так что ты там про запасы говорила?» Двое игроков начали неторопливое и, на мой взгляд, пустое общение. А я в это время повернулся и сам начал осматривать окружающую деревушку. Было у меня впечатление, что в этой глуши уже давно никого не было. Хотя это странно. Деревня находится в прямой видимости от дороги. Червячок недоверия начал прогрызать мне голову. «Марина!» — повернулся я к девушке. «Ась, мне можно подраться с своим демоном? А то я давно не разминался». Девушка замялась, но все же согласилась и дала команду демону атаковать меня до первой крови. Я отошел на центр улицы, скинул оба меча и плащ. Если уж развлекаться, то в рукопашно, а заодно я посмотрю, что тут и где. Демон подскочил ко мне и нелепо ударил мечом по воздуху. Я пропустил сталь мимо себя, сдвинув брови. Это как же она дожила до этого времени с таким неумелым охранником? Резко поворачиваюсь и бью открытой ладонью по шее Ромы. Хрусь, и тело демона заваливается на мостовую. «Будь такого не может!» Вслух удивился я, так как прекрасно знаю границы своей силы, и данный удар явно выходил за ее рамки раз так 8. Наклонившись, я силой дернул за руку это создание, полностью отрывая ему голову. Из разорванной ткани потекла не кровь, а какая-то черная смола с отвратительным запахом. «Это не демон, а кто же тогда?» Мысли ворхом промчались по моему черепу. Но ответа в собственных знаниях я так и не нашел. Вызвал меню и посмотрел на поверженное создание. Окно никак не выделяло это тело, полностью игнорируя его как объект. Тогда я наклонился и, схватив голову, запустил пальцы в глазницу, как это делал Дима, и дернул неподатливый шар. Глаз словно прямо в моих руках, а меня буквально обрызгало странной дрянью. «Это уже ненормально. Органы демонов — это лут. Они не разрушаются при попытке их вырвать». Быстро поднявшись, я кинулся обратно к тому строению, где был Сидр. Сначала я увидел шарика, а затем эту парочку. Они синхронно на меня повернулись, и я просто остолбенел. Глаза Сидра стали такими же бездонными, как и у Марины. «Шарик, ко мне!» Тихо проговорил я, но мой фамильяр не подчинился. Вместо того, чтобы подойти, он слегка пригнул ноги и щелкнул жвалами. «Плохи мои дела!» «Рессака де лагатим!» Ударная волна, рассеянная на расстояние, сбила с ног и Марину, и Сидра, а вот шарик устоял, и более того, он разозлился. И резко выпрямил свои ноги, подскакивая вверх и выпуская в меня свою сеть. «Опять 25. Делать нечего, я произношу заклинание огненного кольца, дабы сеть начала гореть еще на подлете, и сам выдернул нож из-за пояса. Однако не пригодилось, паутина не просто загорелась от моей непрокачанной магии. Она буквально исчезла в слабом пламени, словно соткана была из пороха. А вот дом справа от меня занялся легкими огоньками. Снова заклинание ветра, отбросив подальше толстого паука, призывая оба щита и бегом из этого ужаса. Деревня горела до самого заката, и никто не появился из этого огня. Ни зомби, ни Сидр, ни даже умертвие. Может, это цинично, но я наблюдал за пожарищем с комфортом, разведя костер и призвав завтра ко мне за компанию. Вот так мы и сидели, глядя на столб дыма, исчезающий в вечерних облаках. «Что я делаю не так? Почему всем вокруг меня так стрёмно?» «Ты демонолог, ты владыка, ты призыватель», — отозвался завтрак. «Что же там произошло?» — снова спросил я сам себе. «Тьма моногранная, она легко захватывает тех, кто недостаточно силен, даже собственных слуг, разум всех смертных слаб». «Почему же тогда я ушел? Я повернулся к демону, а может, он реально нужные вещи рассказывает?» «Глаза и зеркало души, через них теряет свою личность или рассудок, но твои глаза черны, они не отражают тебя и твою душу. Я бы тоже не пострадал, ибо у меня их просто нет». Завтрак улыбнулся своей сотни тонких зубов троглодитское ружье. «Своевременное предупреждение». Я снова положил голову на согнутые колени и едва не подпрыгнул на месте. «Клянусь, я видел движение среди этих углей». «Завтрак, пошли со мной, там кто-то есть». Мы сбежали с холма и вышли к сожжённому полю пшеницы, пересекли его и оказались на пепелище. Запах был соответствующий событию. Пепел, гарь, дым и ежи с ними. Зрелище было ни на сантиметр не краше, но нам с завтраком не привыкать. Все уже прошли через все. Я взял вектор направления, и уже спустя 10 минут мы остановились в сотне шагов от замершей среди пепла и камня у мертвей. Порождение смерти зависло в воздухе, не перемещаясь и особо не шевелясь. Мы с демоном переглянулись, и, повернувшись обратно, заметили, что у мертвей уже в 50 шагах от нас. Холодок по спине. «Ты меня помнишь?» — спросил я достаточно громко, чтобы эта сущность меня услышала. «Я друг Сидра». «Сидр...» Словно прошелестело у мертвия. «Нет, Сидра, свобода!» «Ну ладно, ты тогда тут оставайся, располагайся и осваивайся, а мы пока пойдем. Я сделал шаг назад, но вдруг у темного пятна силуэта сущности вспыхнули два красных глаза, и она мирно подплыла к нам, остановившись в 10 шагах. Я уже был готов начать ее атаковать. Но она заговорила, все так же тихо и пронзительно. «Стас!» «Я за него?» «Стас, ты должен найти Яну Севякову!» «Что?» Я опешил, а глаза у мертвей вспыхнули чуть ярче. «Найди ее, она знает!» Шелест затих. Глаза злого духа погасли. У мертвия слегка задрожала, а затем поплыла обратно к центру, полностью забыв о нас с демоном. «Пока». Глупо помахал я рукой и повернулся к завтраку. «Ты что-нибудь понял?» «Дух передал послание. Дух указал путь на ловушку или клад, на смерть или награду». «Вот толку от тебя». Я махнул рукой. «Ладно, надо дальше идти». «Ты оставишь огонь. Огонь, который познал кровь живых». «А, ну это». Я кивнул и подошел к наиболее активному пламени. Засунул руку в горячий поток силы и ухватил увесистый пузырь. С удивлением осмотрел бирюзовую жидкость. «Большой эликсир омоложения. Восстанавливает 100% здоровья и маны». Никогда я до этого не думал, что буду работать пожарным, но это факт. Деревня одаривала меня не только большими и средними эликсирами здоровья и молодости, но и двумя эликсирами воскрешения. К сожалению, они не могли поднять мертвого, но вот если перед серьезным замесом его выпить, то можно было возродиться после смерти с полными хитами прямо на месте гибели. Жаль, что без маны, но все же. Под занавес я еще и умение заработал, когда в очередной раз посмотрел на огонь. «Открытый огонь, тип пожар. Живое пламя для всех демонологов, источник живительной энергии. Вы можете обратиться к силе огня и взять его жизнь в обмен на единицы здоровья или магической энергии. Существует минорный шанс призыва духа огня. После обращения огонь будет погашен. Вам нужно будет заново разводить огонь, хотя для вас это вовсе не проблема». Вызвать дух у меня не получилось. Зато склянок вокруг меня было до неприличия много. Завтрак отказался носить мои вещи, хоть не мешало и то польза. Выбрав 16 самых ценных фиалов, я поправил сумму на плечи и повернулся к дороге, где меня ожидал демон. «Слушай, а то самое зло, что обитало здесь, оно откуда взялось?» «Осквернение храма». Демон указал на руины церкви, около которых крутилось умертвие. «Некромант проклял алтарь, но святое место пустым не бывает. Тьма заволокла всю деревню, как и должно». «А почему же тогда тут была девушка почти 3 дня?» «Не каждый способен обратить на себя внимание великой силы, но некромант, что был с тобой, смог». «Да, то есть мы сами виноваты. Вот чего ты киваешь? Не мог подбодрить? Тут же люди погибли». «Демонологу не положено заблуждаться. Ты должен принимать истину». «А в чем она истина-то? Тьма покоряет этот мир, а я герой, что должен с ней бороться. Где тут истина? Как мне бороться со своей же покровительствующей силой?» Меня начало вести. «Паладины делают, что должно. Друиды спасают планету. Некроманты и демонологи просто пытаются выжить. Где логика? Как мне истреблять себе подобных?» Истина рядом, ты просто еще не готов осознать. Я снова махнул рукой, оставив его замечание без внимания. Надо было идти дальше. Может, ближе к центру я пойму немного больше. Хотелось есть. Сильно. Мясо, что мы выменили, кончилось. Охотиться я не мог чисто физически, так же, как и завтрак. А на ягодах и редких грибах проще отравиться, чем наесться. Я злился, я нервничал и хотел убивать всех и всюду. Еще и мелкий дождик капал мне на нервы. В прямом смысле слова. Прямо под капюшон, сквозь дырки и на нервы. Однако любая дорога ведет в Рим, так что и у меня было время для развлечения. Недалеко от дороги я заметил поляну. Мне показалось, или из ее центра шел слабый дымок. Резко меняю направление. Завтрак едва не спотыкается об меня, но ничего, терпит молча и стоически. Небольшая полоска леса, кусты, помет зверья, а после этого небольшая землянка, из трубы которой слабо чадит дым от древесного костра. Делать нечего. Запах там, умопомрачающий, так что я сразу спускаюсь по влажной земле к двери. Стучу. С другой стороны слышится звук железа и падающих предметов. «Хозяева, не откажите в гостеприимстве! Жрать хочу, сил нет, в долгу не останусь!» Прокричал я, показывая завтраку, чтобы отошел и не отсвечивал. «Уходите, мы не хотим ничего, у нас ничего нет». «Ой, хорош заливать, запах мяса наполовину леса разносится, ну чего вам стоит?» «Отойдите от двери». Я покорно отошел на пару шагов и поднял воздушный щит. Дверь слегка приоткрылась. Из проема появилось молодое лицо, с неровной бородой и усами. Голова меня смотрела и поморщилась. «Демону я помогать не стану». «Да что за фигня? Я обмен предлагаю. Мне просто поесть чего и не более. Уйду сразу». Я встряхнул руками от разочарования. «Вы же, как и я, игроки, попавшие в самую глубь необъятной задницы. Ну вы чего в натуре?» «Оружие оставь за порогом». После недолгих сомнений ответила голова. «И покажи, что ты предлагаешь. Деньги нам не нужны». «Да у меня их и нет почти. Есть зелье жизни и маны». Я показал горлышко одной из склянок в своей сумке. «Заходи без оружия». Голова из прохода исчезла, а дверь немного приоткрылась. Однако я сразу заметил, что внутри стоит два мечника. «Может, и вы тогда мечи опустите? Или на улице поменяемся?» «Или так, или никак». Послышался голос из-за двери. И вот тут мне стало тошно. Умереть просто от рук каких-то землянчиков ужас как не хотелось. А вот есть напротив. А если я не могу купить еду, как быть? Я же могу и напасть, отобрать все, что у вас есть. А что не унесу, пропадет. Что вы как собаки на сене? Тихо и немного грустно оповестил я всех, находящихся внутри жадюк. Дверь захлопнулась. «Я подожду вас минуту». Минуты ждать не пришлось. Человек вышел из своего убежища и немного зло посмотрел на меня. Однако небольшой сверток в его руках был хорошим признаком. «Вот вы все такие мрази! Отдайте или заберу!» Прорычал мечник и протянул мне сверток, а затем еще более злобно посмотрел на завтрака, вышедшего из-за моей спины. «И шавки ваши всегда на коротком поводке!» «Ты бы меньше болтал и со злом боролся, а то сами залезли под землю и ссыте под тебя. Я за это отдам два зелья полного исцеления. Хватит?» «А что, торг уместен?» Огрызнулся он. «Уместен, но нежелателен». Я взял сверток с горячим мясом и протянул в ответ два флакона с красной жижей. «Подачки свои раздаешь. Сколько людей ты уже погубил? Сколько душ на твоей совести? Рот закрой!» Я, честно, уже не выдержал. Он меня бесил. «Если вы спрятались от мира, то не надо бросаться, как моська на слона. Я, в отличие от вас, идиотов, глобальным квестом занимаюсь, а параллельно от таких, как вы, отбиваюсь. Сидите в своем склепе до конца игры или сдохните, как падаль. Мне лично без разницы». «Уходи», — глухо сказал он, однако флаконы в карман убрал. «О, спасибо за разрешение». Я сплюнул ему под ноги. «Удачи на существование». Я повернулся и пошел вместе с завтраком с этой поляны, как вдруг чувство опасности словно обожгло мне спину. Я кубарем кинулся в сторону, как раз в тот момент, как длинное и тяжелое копье вонзилось в землю. Завтрак моментально взревел, как дикий буйвол или динозавры старых фильмов, и без приказа бросился в темную землянку. Крики и вопли вперемешку с шумом боя разлились на всю поляну, а я просто стоял и смотрел. Вероятно, по совести завтрака нужно было отозвать, но эти скоты мне были противны именно как личности, а не как игроки. Рано или поздно местные мобы нашли бы их лёжку. Так какая разница, днем раньше или позже? Похоже, я совсем изменился и встал не на ту сторону обороны».